Мы начинаем очередной урок Эцхаим. Пахина, страница 30, 30, строчка 9. Два последних слова. Вегиней. Он говорил нам про букву Нун, что буква Нун, которая из Озен, последняя буква из слова Озен. И он сказал нам, говорил нам, что есть внутренняя и внешняя ее часть. И говорит, это то, что написано в Торе о Моше, что он, когда он увидел, что египтянин бьет еврея, он сказал, «Ваифен ко вехо», он повернулся туда и обратно, туда и сюда, то есть в одну и в другую сторону. А ко, это 25, каф гей два раза, получается 50, вот тебе буква нун указывает на это. И это указывает, как он нам сказал, на два единения, на два единства. Эти ко указывает. Шма и башкамлав. То есть Шма Исраэль, это всего шесть слов, и которые количество их букв 25. И у башкамлав, и ответ, который изначально, то есть и потом тихо добавляется Барух Шем Квод Малхуто Ламоэд. Благословенное его царство во веки веков и так далее. То есть первым это будет единство Зейранпина с Нуквой, причем Нуква поднимается к нему. В Шма Исраэль. Единство Нуквы с Зейранпином, еще раз повторяю, когда Нуква поднимается к нему, то есть на его территории, понятно? Поэтому Хасадим. С преимущественным хасадим. Есть, конечно, хохма тоже, но на базе хасадим. А есть еще единство, когда то, что добавляют, поэтому очень добавляют тихим голосом. Добавляют тихим голосом Барух, благословенно имя его. Это когда Зейранпин, смотри внимательно, когда Зейранпин опускается к нукве, да? Тогда добавляют после Шма Исраэль, говорят Шма, говорят очень, говорят так, что слышать самому. Это уже видно в слове Шма, слушай. То есть человек сам должен слышать. А вот это добавочное говорят практически губами только. Рушами. Чуть-чуть, очень тихо говорят, чтобы не было слышно. Почему это нет? Потому что... почему? Потому что это единение Зейранпина с Нуквой на ее территории. А ее территория это хохма без звука. Хохма с левой стороны. С левой стороны это хохма, которая не имеет звука. То есть что значит не имеет звука? Имеет только хохма, но не имеет хасадим. А хасадим это Зейранпин. А Зейранпин это коль. Это голос. Понятно? Что нет голоса у нее. У Малхут на ее территории как бы нет голоса. Понятно? Шма Исраэль, мы говорим, слышим. Все громко говорят. Шма Исраэль, все говорят. Все должно быть слышимо. А на ее территории у Малхут то же самое есть соединение, когда он спускается к ней. То есть он на ее территории. И тогда не слышно его, не слышно голоса. Не слышно голоса, потому что голос это хасадим. Понятно? Или непонятно? Должно быть понятно. И это вот, как он сказал, вегиней. Девять, последние две буквы. Это два слова. И не важно, что... Вот каждый раз что-то я сказал, что здесь это все из Зогара, из Ари. Взял, и это взял себе, и это взял себе. Постепенно все набирается. Видишь, как это чудесным образом сделана эта молитва тоже. Поразительно. Просто сделали ее божественные мудрецы. Вегиней, эйлу, 10, гем, ганун, пшута. шель озен шигу и карит вы хет ахерим гем дерех тосефет вегам гем Нехлаким 11 лебет шехем алеф зайн ми озен. Точка. 9 после нашей точки. Вегине. И вот. Эйлу эти. То есть эти ко-ко, да, каф-гей, 25 букв в шма. Исраэль. Так вот, он говорит, и вот вегиней, эйлы, и вот эти 10, гем, ганун, пшута. Вот эти две, это нун, пшута. Простая нун, пшута, это значит не простая, пшута значит протянутая нун, да, протянутая нун, от слова распространиться, да? Литпашет, это протянутая нун, то есть это нун, которая выходит ниже под строчку, конечная нун, есть, и вот это, он говорит, что они это нун, протянутая конечная нун от понятия, от слова озен. Как мы учили это. А это и есть бина. Шигу и карит, что он, оно, это имя, оно главное в этом. Вехет ахерим, а остальные восемь. Какие остальные восемь? Из имени Озен. Понятно? Из имени Озен, то есть есть нун. Это из имени Озен. Он говорит, это главное. А остальные восемь, какие восемь? Алеф и Зайн. Алеф и Зайн, это будет восемь. Алеф один и Зайн семь, будет восемь. А остальные восемь, он говорит, из этого имени Озен. Гем дерех тосефет. Они добавляются, просто добавляемые. Выгам гем, и также они, вот эти добавляемые восемь к озен, к нун, в слове озен. Нехлаким одиннадцать, лебет ше, лебет шегем, алеф, зайн, ми озен, и также они добавляются, и также они подразделяются на два. Шагем, что они. Алеф, зайн, ми, озен. Всего два. Да? Два также. Алеф, зайн. Алеф это один. И я веду два элемента. Алеф и зайн. Всего два. Алеф один и зайн один. Два получается. От озен. Понятно? То есть нун тоже на два подразделяется. Так или нет? Ну, смотри внимательно. Очень внимательно следи. Нун подразделяется на два, так и озен, и алеф, зайн, тоже два. А что значит два? Он сказал же нам, все состоит из пнимиют вехитсониют. Понятно? Каждое состоит из пнимиют вехитсониют, внутренней и внешней части. Точка. И мы видели здесь, в нун, мы видели, что есть внутреннее и внешнее. Кавгейн, кавгей. Точка. 11. Вам нам. Кварья дата. Ки абина. И юда сфирот. Двенадцать. Вы коль эхада клула Миюда, Гарей, Куф, Сод, Отиот, Мас, Мем, Самх. Шехем, Бабина, Утвуна, Сод, Куф, 13, Багематрия. Очень внимательно следи, все это откладывается внутри нас и работать начинает у нас. Все это остается, только внимательно, только следи. 11. После точки. Вам, нам и однако. Кварья дата, ты уже знаешь. И мы это тоже знаем, учили тоже это, и в Зогаре тоже учили. Киха бина, и ют сферот, что бина, вся бина. Она 10 сферот. 12. Вехоль аха, вехоль ахат, клула миют. И каждая из них, из этих бины, сферот, она включает в себя, состоит из 10. Вагарей куф, и вот получается куф. Куф это 100. 100 у них получается. Сод, смотри внимательно, сода утиет мем самых. А это секрет букв мем самых. Мем самых, мем это 40, а 60, а самых это 60. Вместе получается 100. Правильно? И что это еще дальше означает? Шагем, что вот эти мем и самых, которые 100, получается, что это бина, а это все еще, это получается разделение еще, подразделяются. То есть что такое мем самых? Что это бина мы видим, да? Шагем бабина утфуна сотку в багематре. Что они, эти оба, они в бине и в тфуне. Секрет, суть куф. Багематрия. Суть 100 куф, это 100 в багематрии. Понятно, да? То есть мы получили тоже на Зогаре, помнишь, мы учили, что Абу-Има, они как самых, помнишь, самых. А Мем, это будет Ишсу. Очень интересно здесь посмотреть на это, ну, сейчас не время. Ты видишь тоже самых, это закрытое, видишь, да? От нее не идет хохма к нижним, она имеет только хасадим, а хасадим нет познания. И она дает это, но нет хохмы как бы. Она закрытая в ней. А мем открытая, а от мем, от ишсата идет хохма нижним. Только смотреть на эти буквочки уже дает, раскрывает, расширяет внутренний мир. Мем Софи тоже закрытая. Мем Софи тоже закрытая. Конечная мем тоже закрытая. Но здесь так он нарисовал, написал нам так. 13. Амнам после нашей точки. Кашер Тихабер, коль хахалаким, аил, евье куф, кейцат, гей летата, в нах, четырнадцать, бээмца, в гей ила агарей самых, хет. Точка. Тринадцать после нашей точки. Амнам, однако. Кашер тихабер. Когда ты, если ты, или когда ты соединишь. Коля халаким эйлу. Все эти части. Егье куф получишь. Получится куф. Кейцад, каким образом? Гей летата. Гей летата, то есть пять букв внизу, то есть пять, не букв, гей летата, то есть та гей, которая опустилась вниз, она внизу. И нах, мы уже говорили, или нох, как мы говорили даже, но это, то есть 58, это в середине, мы не можем сейчас, нет времени, нет сейчас места, чтобы объяснить еще раз, повторять. Но нох, нах в середине. И гей, и лаа, и высшая гей. Не, и гей вверху, извини, гей вверху. Гарей самых хет. И вот получается самых хет. То есть 68. Он сказал, будет 100 все вместе. Он пока нам сказал вот это. Самых хет. Точка. Это мы просто пока говорим так буквами. А самых это означает тоже нечто и в этом в понимании, то есть что это означает, но мы сейчас не касаемся этого, но просто, чтобы ты знал, что тоже играет роль тоже, что это означает, все это означает, имеет значение. Нах, мы сказали, это как нох, правильно? Сах тоже означает от слова сиха, от слова разговор и так далее, говор. Ну, мне не важно сейчас. Точка. Вам нам нишар лемала басот габина хишбон ламет гимель ки 15 Горадну, мин, юде, шельгей, илаа. Бет халаким мимену. Лепнимиют, гимель, анишарим, мин гавав. 16. Венасагей, илаа, каналь. Венишаар. Лемала бабина юде гей гематрия ламет гей. Здесь точку можно поставить. Ухашер. Хочешь, чтобы я работал? Ухашер тасир бет 17 халаким мегем нишару ламет гимель. Веламит, веламит гимель. Веламит гимель весах. Гарей куф алеф. Гарей. Шеколь пхина. Пхинот эйлу хем куф им гаколель. Четырнадцать. После точки. Вам нам, однако, нишар лемала басот габина хешбон ламет гимель. Однако остался вверху в сути бины. Число осталось ламет гимель 33. Он объясняет как. Ки, ибо 15. Горадну мин юда. Мы опустили, он говорит, от юда, от буквы юд из наполнения бины. Я гей юд. Мы опустили из юда шель гей илаа, от буквы юд, от наполнения буквы юд, то есть гей юд, я от из высшего, из высшей гей, то есть из бины, из второго члена гавайи, мы опустили Бет Халаки Мимена, помнишь, две части от этого Юда, мы опустили их. Липним Юд, чтобы стать внутренними частью, для Гимель, Гимель, Анишари и Миновав, для трех, которые остались, трех, значение три, которые остались от Вава, так, Вав имеет значение, помнишь, Вав, Вав, третий член Гавайи, у него 13, правильно? Мы говорили, что 10 у него покрывается, как мы учили, как, а 3 остается. Вот для этих трех он, для нее, эти два стали внутренними, два, которые от Юда, второго члена, стали внутренней частью для этих трех от числа 3, от третьего члена, то есть от Вав, от Вав Гавайи Десак. 16. Венаса Гейлаа, Венаса Гейлаа Каналь. Это сделалось Гей выше Гей Каналь, как сказано, выше. Ванишаа, Ванишаар, Лемала, Бабина, Юд, Гей, Гематрия, Ламет, Гей. И осталось вверху, в Бине остался. Что осталось? Юд, Гей, Гематрия, помним, да? Юд, Гей, Гематрия. Гематрия 35. Уха, Шера, когда Тасир отнимешь... Бет, Халаки, Мегем, две части от них, которые спустились, правильно? Нишару, Ламет, Гимель останутся, остается 33. Ламет, Гимель, далее он говорит, Ламет, Гимель, Весамы, Хет, Гарайкув, Алаф, так вот он говорит, 33, Ламет, Гимель, и Сах, и 68, Гарайкув, Алаф, вот получается, Кув, Алаф, 101. Гарей, Шеколь, Пхинат, Эйлу, Гем, Куф и Макулель. Так вот, он говорит, все эти аспекты, они Куф и Макулель, они 100 Куф с общим членом. Вот мы тогда остановимся на этом. Мы остановимся здесь.